Глава 34. «Я подаю на апелляцию», — заявил Кадаш. «Процесс начал я», — сказал Пазаир. «Выше царского портика есть только одна инстанция — трибунал визиря. Он отменит ваш несправедливый приговор. Не питайте иллюзий. Боги утвердит его, если ваша жертва повторит свои показания, и они будут должным образом зафиксированы. А она не посмеет. Не сомневайтесь». Зубной лекарь, казалось, не понимал своего положения. «Вы верите в то, что приговор приведут в исполнение?» «Несчастный судья, как вы будете разочарованы!» Кадаш удалился с мрачной ухмылкой на лице. На душе у судьи остался неприятный осадок. В конце сентября, через 2 месяца после скудного наводнения, Египет погрузился в атмосферу празднества Опет. В течение 20 дней... Пока воды Нила будут отступать, обнажая землю, покрытую плодородным илом, египтяне станут гулять по берегу реки, где бродячие торговцы продают арбузы, дыни, виноград, гранаты, хлеб, булочки, жареную дичь и пиво. На очагах под открытым небом будут готовиться сытные, вкусные и недорогие блюда, а профессиональные музыканты и танцоры станут услаждать взоры и слух присутствующих своим искусством. Все знали, что храмы празднуют возрождение созидательной силы, которая истощилась за долгие месяцы, пока боги оплодотворяли землю. И чтобы они не отвернулись от людей, надо было явить им картину благодарного народа, где никто не умирает от голода или жажды. Таким образом, Нил сохранит свою исконную мощь, черпая ее в том океане, что омывает Вселенную. В самый апогей праздника Кани, верховный жрец Амона, открыл часовню, где покоилось изваяние божества, чье истинное воплощение было недоступно никому. Облаченное в покрывало, оно было помещено в лодку из золоченого дерева, которую несли 24 жреца с бритыми головами, одетые в длинные льняные одежды. Амон вышел из храма вместе с супругой Мут, божественной матерью и сыном Хонсу, тем, кто передвигался по небесному пространству в образе луны. К храму Луксора двигались 2 процессии, одна по реке, другая по суше. Десятки лодок следовали в фарватере огромного, покрытого золотом судна божественной триады, сопровождаемого музыкой тамбуринов, систров и флейт, которые приветствовали его движение в сторону южного святилища. Пазаир, старший судья царского портика в Мемфисе, присутствовал на церемонии, которая разворачивалась на широком дворе перед храмом Луксора. Здесь все ликовало, а за высокими стенами святилища царили безмолвие и сосредоточенность. Кани поднес цветы божественной триаде и совершил жертвенное возлияние в ее честь. Ряды придворных расступились, чтобы освободить проход для фараона, и все дружно склонились в поклоне. Врожденное благородство и царственная осанка монарха произвели впечатление на Пазаира. Среднего роста, крепкий нос с горбинкой, широкий лоб, рыжие волосы, спрятанные под голубой короной. Не взглянув ни на кого, он шел, не сводя глаз со статуи Амона, воплощение тайны творения, хранителем которой был фараон. Кани прочел текст, воспевающий многочисленные образы, которые принимал бог. Он мог обернуться ветром, камнем или овном с закрученными рогами, но при этом не сводился ни к одному из перечисленных обличий. Затем верховный жрец удалился, чтобы не мешать царю в одиночестве, переступившему порог храма. 15 000 хлебов, 2 000 булочек, 100 корзин с сушеным мясом, 200 со свежими овощами, 70 кувшинов вина, 500 пива и бесчисленное множество фруктов. Таков был пир, который фараон давал по случаю праздника Опет. Более 100 искусно составленных букетов украшали столы, сидя за которыми приглашенные восхваляли правление Рамсеса и царящий в Египте порядок и благоденствие. Пазаир и Нефрет получали поздравления от придворных, судья за мужество, которое он проявил в деле Кадаша, Нефрет по поводу недавнего назначения на пост старшего лекаря царства. После того, как преступник Кадаш был смещен, члены совета единогласно проголосовали за нее. Никому не хотелось вспоминать о полководце Ашере, до сих пор не найденном, и об убийстве Беранира, объяснения которому тоже не было, так же, как и загадочному исчезновению ветеранов из почетной стражи сфинкса. Эти проявления дружеских чувств оставили судью равнодушным. Нефрет, чья красота и обаяние тронули самые черствые сердца, тоже отнеслась к ним спокойно. А она не в состоянии была забыть ужас и смятение в глазах девочки, чье сердце и тело были ранены навсегда. Безопасность на приеме обеспечивал верховный страж Кем. Сопровождаемый своим павианом, он внимательно наблюдал за каждым, кто приближался к судье, и был готов вмешаться в любую минуту, если он сам или убийца почувствует необходимость в этом. «Вас можно назвать четой года», — заявил Денес. «Привлечь к ответственности столь высокопоставленное лицо — это настоящий подвиг, возвышающий наше правосудие. А то, что такая женщина, как Нефрет, отныне возглавляет сообщество лекарей страны, делает ему честь. Не надо преувеличивать. Вы оба обладаете даром преодолевать обстоятельства». «Что-то я не вижу здесь госпожи Нанифер», — удивилась Нефрет. «Она плохо себя чувствует. Я желаю ей скорейшего выздоровления. Нанифер вам очень признательна за эти знаки внимания. Могу я поговорить с вашим мужем с глазу на глаз?» И Денес увлек судью в беседку, где подавали свежее пиво и виноград. «Мой друг Кадаш неплохой человек, но назначение старшим лекарем заставило его потерять голову. Он напился и повел себя неподобающим образом. Ни один из присяжных не высказался в его защиту. Вы тоже молча проголосовали за смертную казнь. Закон суров, но он учитывает такую вещь, как раскаяние. Кадаш ничуть не раскаивается. Он впал в отчаяние. Напротив, он держится самоуверенно и даже угрожает. Он и вправду потерял голову. Просто он верит, что ему удастся избежать высшей меры наказания. Дата приведения приговора в исполнение уже назначена. Трибунал визиря отверг апелляцию и утвердил приговор. Через 3 дня начальник стражи даст приговоренному яд. Вы употребили слово «угрожать». Кадаш дал понять, что не уйдет в небытие в одиночестве. Он обещал, что перед тем, как выпить смертельный напиток, расскажет мне о своих сообщниках. «Бедный Кадаш! Быть вознесенным так высоко и упасть так низко! Эта катастрофа вызывает печаль и сожаление, не правда ли? Я прошу вас, по возможности, облегчить его последние мгновения. Кем вовсе не бесчувственный палач. Но спасти Кадаша может лишь чудо. Можно ли простить такое преступление? До скорой встречи, господин судья!» Нефрет предстала перед членами совета лекарей. Ее противники задали ей 1000 сложных вопросов в самых разных областях профессии. Ошибок в ее ответах почти не было, и ее назначение на высокий пост было утверждено. После смерти Небомона большое количество дел, касавшихся целительства, лежало без движения. Тем не менее, Нефрет попросила предоставить ей отсрочку, чтобы она смогла подготовить себе преемника в главной лечебнице. Ее новые функции показались ей столь сложными, что у нее возникло желание убежать, спрятаться где-нибудь в глухой деревушке и работать там простым лекарем, быть рядом со своими больными, наблюдать за их выздоровлением. Ей казалось, что она не готова руководить целой армией опытных лекарей и влиятельных придворных, управляться с целой армией писцов, наблюдающих за производством и распределением лекарственных средств, принимать решения, касающиеся благополучия населения. Когда-то она занималась одной деревней. Сегодня на нее легла ответственность за целое царство, столь могучее, что им восхищались как друзья, так и враги. Нефрет мечтала о том, чтобы уехать с Пазаиром, укрыться в маленьком домике в Верхнем Египте и там, глядя на холмы и скалы западных Фив, наслаждаться мудростью и целесообразностью смены дня и ночи. Ей очень хотелось поделиться своими мечтами с Пазаиром, но когда он вернулся с работы, на него невозможно было смотреть. «Прочти этот указ». Он протянул ей прекрасно выделанный папирус с печатью фараона. «Прочти вслух, прошу тебя. Я, Рамсес, хочу, чтобы небо и земля пребывали в радости, чтобы те, кто прячется, вышли на свет, чтобы никто не страдал от совершенных ошибок, чтобы узники покинули свои узилища, чтобы зачинщики беспорядков успокоились, пусть на улицах поют и танцуют». «Это амнистия?» «Всеобщая амнистия. Такое когда-нибудь было?» «На моей памяти нет». «Почему фараон принял такое решение?» «Не знаю. Кадаша это тоже коснется? Амнистия касается всех, — повторил потрясенный Позаир. Преступление Кадаша забыто. Ашера уже никто не ищет. Убийц оставили в покое. Процесс против Денеса заброшен. Ты не сгущаешь краски? Это поражение, Нефрет. Полное и окончательное поражение. Может быть, тебе обратиться к визирю? Кем открыл дверь камеры, Кадаш выглядел спокойным. Ты пришел меня освободить? Откуда ты знаешь? Это было неизбежно. Хорошие люди всегда торжествуют. Объявлена всеобщая амнистия. Кадаш отступил, взгляд на убийцу был свиреп. Не поднимай на меня руки, Кем. По отношению к тебе никакого снисхождения не будет. Когда ты предстанешь перед Осирисом, он заткнет тебе глотку. Демоны, вооруженные ножами, искромсают твое тело в клочья. Оставь при себе эти детские сказки. Ты обращался со мной неуважительно. Ты позволил себе оскорбление в мой адрес, тем хуже для тебя. Ты пропустил свой шанс. И твой друг Позаир тоже. Пользуйся своим положением. Ты недолго останешься на этом посту. Визирь Баги опаздывал. Постоянное чувство усталости, опухшие руки и ноги и боли в спине заставили его воспользоваться услугами носильщиков, которые должны доставить его к месту службы. Как всегда, его ожидало большое количество высоких чиновников, которые хотели поговорить с ним, рассказать о своих проблемах и узнать его мнение. Несмотря на то, что Позаир не записывался к нему на прием, визирь принял его первым. Судья не мог сдержать своего гнева. Эта амнистия невозможна. Прошу вас выбирать слова, старший судья. Указ подписан лично фараоном. Мне трудно в это поверить. Тем не менее, это так. Вы его видели? Он сам продиктовал мне этот текст. И вы никак не отреагировали? Я не скрыл от него своего удивления и непонимания. И это его не смутило? Рамсес не был склонен вступать в спор. Нельзя допустить, чтоб такой негодяй, как Кадаш, избежал наказания. Амнистия касается всех, судья. Я отказываюсь исполнять ее. Вы обязаны подчиниться, как и я. Как можно принять такую несправедливость? Я стар, вы молоды. Моя жизнь подходит к концу, ваша только начинается. Каково бы ни было мое мнение, я обязан молчать и подчиняться. А вы... не совершать глупостей. Мое решение принято при любых обстоятельствах. Кадаш отпущен на свободу, его приговор отменен, а Ашер, вероятно, снова займет свой пост. Его злоупотребления забыты, а если он сумеет все объяснить, то сохранит свое положение. Не прощен только убийца Беронира, потому что его так и не нашли. Мне тоже горько все это видеть, но у фараона, видимо, были основания так поступить. Его мотивы мне не интересны. Тот, кто восстает против царя, восстает против самой жизни. Вы правы, визирь Баги, поэтому я не могу больше оставаться в этой должности. Завтра я подам вам заявление о моей отставке. С этого момента я больше не старший судья. Не торопитесь, Позаир. А вы на моем месте действовали бы по-другому? Баги промолчал. «Мне остается лишь просить вас об одном одолжении. Пока я визирь, я сделаю для вас все, что в моих силах. Моя просьба противоречит правосудию, которое нам с вами так дорого. Оставьте Кема на посту начальника стражи». «Я так и хотел сделать». «А что будет с Нефрет?» «Кадаш сошлется на то, что был избран раньше нее». И подаст в суд, чтобы вернуть себе пост старшего лекаря. Он может не волноваться. Моя жена не намерена бороться с ним. Мы с ней уезжаем из Мемфиса. Как это все ужасно! Позаир представлял себе, как Денес пирует со своими приятелями. Удивительный указ фараона полностью восстанавливал их репутацию. Чтобы оставаться уважаемыми людьми, им нужно только не совершать необдуманных поступков и продолжать вести к цели свой заговор, корни которого так и остались неизвестными по Заиру, теперь уже навсегда. Скоро появится и полководец Ашер, И он, конечно, сумеет объяснить свое отсутствие. А что же Сути? Где он сейчас и жив ли? Позаир чувствовал себя разбитым, полным отвращения ко всему. А вокруг него летали ласточки. Их становилось все больше и больше. И вот уже сотня птиц с радостным щебетом кружилась вокруг, касаясь его крыльями. Наверное, они благодарили его за то, что он спас одну из них. Прохожие на улице останавливались, тронутые этим необычным зрелищем. Им приходила на ум поговорка: «Кого любят ласточки, того любит царь». Стремительные, грациозные, жизнерадостные птицы сопровождали Позаира до дверей его дома, подбадривая легкими касаниями шелковистых серо-голубых крыльев. Нефрет сидела на краю пруда с лотосами, над которым резвились синицы. На ней было легкое прозрачное платье, сквозь которое просвечивала грудь. Подойдя к ней, Позаир почувствовал нежный запах духов. «Нам только что привезли свежие благовония», — объяснила она, — «и я приготовила кремы и душистые масла на следующий месяц. Я видела утром, что твой запас подошел к концу, и поспешила исправиться». Ее тон был шутливым. Позаир поцеловал жену в шею, разделся и сел на траву. У ног Нефрет стояли вазы из камня. Здесь был фимиам, коричневая прозрачная смола, собираемая из деревьев. Небольшие красные кусочки мирры, привезенные из Пунта, сок зеленого гальбанума, который добывается в Персии, и темная смола ладана, закупленная в Греции и на Крите. В нескольких флаконах находились цветочные эссенции. С помощью оливкового масла, меда и вина лекари составляют из этих ингредиентов нужные им тонкие сочетания. «Я подал в отставку, Нефрет. По крайней мере, мне больше нечего бояться, потому что у меня нет никакой власти». «Что сказал визирь?» «Только одно. Содержание царского указа не обсуждается. Как только Кадаш потребует своего восстановления на посту старшего лекаря, мы уедем из Мемфиса. Закон будет на его стороне, ведь так?» «Увы, именно так. Не грусти, дорогой мой. Наша судьба в руках Бога, а не в наших. Это исполняется Его воля, а не наша. Но наше счастье мы можем построить сами. Я спокойна. Жить с тобой под кроной столетней пальмы, лечить бедных, любить друг друга. Разве это не прекрасная судьба?» «Но как забыть Беранира и Сути? Я все время думаю о нем. В душе у меня пожар, а я фыркаю, как осел. Оставайся таким всегда. Но я не смогу предложить тебе большой дом и такие красивые платья. Я без них обойдусь, а это надо снять сейчас же». Нефрет спустила бретельки платья. Нагая, она накрыла тело мужа своим. Их плоть стала одним целым, а губы слились в таком страстном порыве, что они содрогнулись, несмотря на теплые лучи заходящего солнца. Шелковистая кожа Нефрет была раем, где царил один закон — наслаждение. Позаир тонул в ее плоти, опьянявшей его, и волны счастья уносили обоих. «Еще вина!» — вопил Кадаш. Служащий поспешил выполнить заказ. С тех пор, как хозяин вернулся, он без остановки кутил с двумя молодыми сирийцами. Зубной лекарь поклялся себе больше никогда не прикасаться к девочкам. До своего неудачного приключения он почти не интересовался однополой любовью, но отныне решил переключиться на красивых мальчиков, которых, когда они надоедают, можно сдать стражникам. А вечером он отправится на встречу заговорщиков, организованную Денесом. Анонимное письмо, отправленное ими Рамсесу, дало ожидаемые результаты. Попав в ловушку, царь был вынужден уступить их требованиям и объявить всеобщую амнистию, благодаря чему преступление судовладельца затерялось в огромном количестве других. Единственный неприятный момент — возможное появление полководца Ашера, который им уже абсолютно не нужен. Впрочем, Денес сумеет от него отделаться. Поглотитель теней проник в поместье Кадаша через сад. Чтобы не оставлять следов на песчаных аллеях, он прошел по каменному бордюру и залез в кухню. Притаившись под окном, он слушал разговор двух слуг. «Я несу им уже третий кувшин вина. А четвертый не понадобится?» «Скорее всего, да. И старик, и мальчишки пьют, как солдаты, прошедшие через пустыню. Ну, я пошел, а то он разозлится». Виночерпий откупорил кувшин вина, привезенного из города Имао, что в Дельте, на котором был ярлык «Пятый год правления Рамсеса». Это было пьянящее красное вино с долгим послевкусием, от которого человек терял голову. Приготовив напиток, слуга вышел из кухни и справил у ограды малую нужду. Поглотитель теней воспользовался этим моментом, чтобы сделать то, зачем пришел. В кувшин с вином он бросил яд, приготовленный из растительных экстрактов и змеиного яда. Кадаш начнет задыхаться, его тело изогнется в конвульсиях, а потом он умрет, так же, как и его молодые дружки-иноземцы, которых, скорее всего, и обвинят в преступлении, и никто не захочет копаться в подробностях этого грязного дела. В то время как зубной лекарь после долгой и мучительной агонии отдавал душу демонам преисподней, Денес нежился в объятиях прекрасной нубийки с круглой попкой и тяжелыми грудями. Он видел ее в первый и последний раз в жизни, но пользовался ею с присущей ему жадностью и грубостью. Разве женщины не были существами, специально созданными для того, чтобы услаждать мужчин? Судовладелец сожалел о своем друге Кадаше. В отношении его он всегда вел себя безупречно. Разве не он обеспечил ему место старшего лекаря, обещанное с самого начала заговора? Увы, зубной лекарь сильно сдал. Впадая в старческий маразм, он совершал ошибку за ошибкой и в конце концов стал опасен. Угрожая тем, что он даст показания судье по Заиру, Кадаш фактически подписал себе смертный приговор. Денес предложил сообщникам воспользоваться услугами поглотителей теней, и те согласились. Да, им будет не хватать своего человека на посту старшего лекаря, но эту потерю компенсировала ожидаемая отставка судьи Позаира, которая была пределом их мечтаний. С их пути будет убрано последнее препятствие. Пора было приступать к реализации конечной цели заговора, вначале завладеть постом визиря, а потом и высшей властью в стране.